устроил в мире куш. Я тот, который не верит в твой чушь. Мастер у микрофона, я тоже могу говорить, что Eminem сидит у меня дома. Говоришь о суши, но пытаешься собачьим кормом. Я и есть рэп, твоей головы взорвался в оба. Я сделал штурм, много шума. Мои рифмы, как пуля от калаша, просят сквозь арматурма. Как дурма в твоей голове, ты знаешь, это Труман. С ума сошел, когда я убил всех одним штурмом. Я псих, я плюю рифмами. Моя мощная бомба, мой голос на вершине Коломбо. В твоих колонках динамит подорван. Я и есть Касталом в стиле омбо. О май гад, это трек из Генри.